Глава 39. Это утро было по-особенному прекрасным. Я вышла на широкое крыльцо дома и полной грудью вдохнула летнюю прохладу. Мой взгляд зацепился за розовеющую кромку расцветной дымки. Словно лучший художник в мире, мазнул кистью вправо и влево, а затем взял еще немного густой гуашевой краски и провел понизу, у самого горизонта, превращая небеса в неповторимое творение, которым будут восхищаться тысячелетия разумные всех миров, кое только существуют. Поведя плечами, плотнее запахнула теплый шерстяной плед и присела на скамью, что стояла несколько правее от главного входа. На маленьком столике подле дымилась чашечка сладкого взвара. Аромат спелой вишни смешался с неизвестными мне заморскими травами, кружа голову и обещая необыкновенный день. Сегодня моему другу и коллеге по ремеслу Эллу Гастону будут вживлять протез. Подобное произойдет впервые в этом мире, и данное обстоятельство заставляло меня нервничать больше обычного. У нас не было права на ошибку. Кроме этих волнений, я сильно переживала за Элла Нуа. День назад он просил ему не звонить, потому что у него впереди очень важное дело, и я могу неожиданно отвлечь. Оттого сейчас я не находила себе места, и даже спала урывками, все порываясь с ним связаться. Послышался скрип входной двери, и на веранду шагнул Эл Патрик, мой отец. Он держал большую чашку с таким же ароматным напитком. «Доброе утро, папа!» Улыбнулась я ему, отгоняя мысли о красивом начальнике. «Добрая радость моя!» Глаза папы светились довольством и жизнелюбием. «Какое чудесное утро!» «Не могу не согласиться!» «А завтрак уже готов!» «Еще минутку и пойду накрывать. Только подышу немного». Я кивнула Эллу Патрику, приглашая его присесть рядом. Разместившись подле, папа перевел взгляд на наш пышно цветущий сад, на восход. И я тоже залюбовалась красотой природы. И так нам было хорошо, благостно на душе, словами не передать. И я вдруг почувствовала, что все получится, иначе просто быть не может. Осталось создать протез кисти. Я первая прервала теплую тишину утра. «Все забываю спросить, почему ты решила начать с ноги?» — уточнил папа, делая большой глоток горячего напитка. «Сложнее в изготовлении начинки. Серебряные нити нужно будет вытянуть так, чтобы они стали тоньше волоска». Вздохнула я, прикрыв веки, откинулась на мягкую подушку, специально положенную сюда для удобства отдыхающего. «А еще нужно взять 5 чистых драгоценных камней, как пункт приема магической энергии, которая потом будет направлена в пальцы и дальше во внешний мир. Нога в подобном не нуждается, поскольку маг-артефактор все делает руками». «Понятно», — нахмурился папа. «Камни тебе даст королевская канцелярия, верно?» «Да, все это обговорено в договоре. Эл Гастон первый, на ком проведут испытания». Сформулировал я мысли и поморщилась. Не хотелось думать, что мой друг выступит в качестве лабораторной мыши. Но нужно отдать Эллу Андре Мишелю должное. Он предложил своего человека, а я вежливо отказалась. С королевским договором или без, мы все равно собирались это сделать. «Все будет хорошо, доченька». Папа ласково погладил меня по голове и предложил. «Пойдем в дом. Нужно поесть и отправляться в королевскую лечебницу». Вчера вечером прибыл вестовой из королевской канцелярии и сообщил, что процедура будет проводиться в главной лечебнице города, королевской, под присмотром лучших лекарей страны. И все остальные участники также об этом предупреждены. Мне ничего не оставалось, только согласиться с неожиданным условием. Что же, не мне перечить высокой воле Его Величества. Наверняка у них есть свои причины так сделать. «Сегодня вечером нужно встретить твоего деда и Катерину». Отложив столовые приборы и вытерев салфеткой рот, напомнил мне отец. «Как думаешь, процедура вживления биомагической конечности сколько времени займет?» «Ой, папа!» — покачала головой я, поднимаясь из-за стола. Доктор Эл Томас предположил, что около пары-тройки часов. Но он опасается, что потребуется гораздо больше времени. Тут сложно что-либо спрогнозировать точно. «Если вдруг операция затянется, я сам отправлюсь за отцом и твоей няней». Понимающе кивнул Эл Патрик. «В этой части города мне еще не доводилось бывать. А память Глории молчала». Все чаще ее воспоминания с большим трудом возникали в моем сознании, словно моя личность полностью и окончательно устроилась в этом теле, вытеснив все ей ненужное. Еще в окошко кареты я смогла полюбоваться зданием. Главная лечебница столицы поражала размахом и аскетичностью. Вот уж чего-чего не ожидала увидеть. Так это строгие белоснежные стены, красную черепицу, покрывающую высокую крышу, и суровые колонны на вершине лестницы, поддерживающие необычайный покатый козырек практически на всю длину каменной балюстрады. Просто и со вкусом. Мне понравилось. Очень. Нас встречал Эл Гастон Робер, прибывший немного раньше и ожидавший нашего приезда неподалеку от лестницы. Мужчина лично распахнул передо мной дверь и галантно подал здоровую руку. Мэжик радостно пискнула и спорхнула с моего плеча прямо на голову артефактора, вызвав у него искренний смех и улыбку у всех, кто стал свидетелем этой сцены. «Она желает вам удачи», — подмигнула я Гастону. Тем временем перышко уже вернулось на облюбованное ею место на моей руке. «Я и не сомневаюсь, что все у вас получится, Эль Глория», — ответил он. Но в его глазах я заметила быстро исчезнувший страх. Сделав вид, что поправляю платье, предложила. «Пройдемте, Эл Гастон». «Нас вон уже ждут», — кивнула я, заметив, как у главной двери замер строгого вида мужчина в черном костюме, забавно зализанными назад редкими волосами. Длинный грушевидный нос вовсе не портил общую картину. Эталон чванливости и высокомерности. «Добрый день», — поздоровался он с нами, стоило нам троим приблизиться к нему. «Прошу следовать за мной, вас уже ждут». «Не удивлюсь, если этот человек — какой-нибудь главный королевский слуга, типа камердинера или лакея». Строгость внешней части здания перенеслась и внутрь. Холл и многочисленные коридоры были выкрашены в столь же ослепляющий белый свет. На полу мозаика из какого-то материала, похожего на мрамор. Даже цветочки в горшках и тени бросались в глаза, выдерживая общую атмосферу скучности и прямолинейности. После многочисленных лестничных пролетов, не уверена, что сама найду выход, мы, наконец, остановились у неприметной, и из темного дерева двери, с медной тяжелой ручкой. Точно артефакт. Чопорный мужчина с легким поклоном распахнул створку и отошел в сторону, пропуская нашу группу вперед. Комната, в которую нас проводили, впечатляла размерами. Квадратная, с высокими стрельчатыми окнами, в ней оставалось неприлично много свободного пространства, что мне, несомненно, пришлось по душе. В центре стояла кушетка для пациентов. Подле нее стол с инструментами и прикрытым протезом. Ткань едва заметно шевелилась, подсказывая, что я не ошиблась в своих предположениях. У противоположной от входа стены несколько стульев. По всей видимости, для приглашенных зрителей. «Эл-Анри Мишель скоро подойдет», — сказали нам в спину. И дверь беззвучно затворилась. Но не прошло и минуты, как створка распахнулась снова, пропуская вперед запыхавшегося доктора Элла Томаса Пикерстона. Тот нервно поправил съехавшие на кончик носа тяжелые очки и жизнерадостно улыбнулся. «Успел. Доброго всем утра!» Лекарь энергично раскланялся с Эллом Патриком и Эллом Робером, поцеловал воздух у моей руки и добавил. «Вы с каждым днем все прекраснее, Эль Глория. Замечу, что это правда». По-отечески улыбнулся он. «Расскажете, что именно вы делаете?» «Непременно», — кивнула я, заряжаясь от доктора позитивом. «Как ваше настроение, Эл Гастон?» Переключился Эл Томас на артефактора, застывшего неподалеку от двери и сверлящего растерянным взором кушетку, застеленной белоснежной простыней. «Я сейчас переоденусь в рабочую одежду, и мы еще раз все обсудим». Деловито продолжил Пикерстон и направился к ранее мной незамеченной дверце, такого же белого цвета, что и стены. По всей видимости, доктор здесь не впервые. Через полчаса, когда пациент был уложен и накрыт еще одной светлого цвета тканью, а доктор переодет, в помещение шагнули трое. Эл Мишель, представительного вида высокий блондин с холодными голубыми глазами, и старичок с забавной козлиной седой бородкой и пенсне на остром ястребином носу. «Эл Анри Мишель, Эн Аллен Гатьюа, Эл Фредерик Ньюавер», раскланялся со всеми наш доктор. «Прошу занять свои места. Добрый день, уважаемые господа». Поздоровался со всеми отец, а я просто сделала неглубокий книксон и тут же почувствовала, как мою макушку настойчиво сверлит взглядом. Вскинула голову и встретилась глазами с тем холодным красавчиком-блондином. «Эл Патрик, рад видеть вас в полном здравии», — улыбнулся Мишель моему отцу, словно они давние знакомые. Хотя, чему я удивляюсь? Так, скорее всего, и есть. Все же папа — лучший артефактор столицы. И так оно будет и дальше. Доктора Элла Фредерика вы знаете, а вот Элла Алина я бы хотел вам представить. Советник его высочества по секретным разработкам. Эл Ален Готьюа пожелал присутствовать и все увидеть своими глазами. Все же это историческое событие, которое будет записано на артефакт памяти. «Позвольте взглянуть на сам протез», — вдруг заговорил после расшаркивания блондин. «Столько слышал, но пока не видел», — добавил он. «Мне определенно не по душе этот тип. Впрочем, он не обязан был всем нравиться. Если сравнить его с Нуа, то по красоте этот Ален нисколько не уступал моему шефу. Но вот аура его была холодной и вовсе не располагающей. Мне хотелось держаться от него как можно дальше». Эл Томас с удовольствием откинул простыню, демонстрируя итог моей мысли, воплощенный в жизнь талантливым артефактором Эллом Робером. На долю секунды на каменном лице Алина мелькнуло восхищение, порадовав мое самолюбие. Даже такой ледяной человек проникся нашим творением. А после этого, как все расселись на свои места, Эл Томас Пикерстон погрузил в глубокий сон Гастона. Доктор работал уверенно, каждое его движение было четко выверенным. Ни одного лишнего. Я смотрела за работой мастера, затаив дыхание. Маленький старичок-лекарь каждый раз порывался встать и подойти ближе, чтобы, по всей видимости, рассмотреть все вблизи, но сдерживал свои порывы усилием воли. Правда, когда Эл Пикерстон убрал лоскут, покрывающий кость, обнажая розовую плоть, то все же вскочил и быстро подошел практически вплотную к работающему лекарю. Эл Томас был настолько увлечен делом, что не обращала внимания на внешние раздражители. Доктор, остановив бегущую из культи кровь каким-то неведомым мне заклинанием, взял в руки биомагический протез, провел раскрытой ладонью над тончайшими из него серебряными теннами, что-то пробормотал и подступил к ноге. Операция длилась 3,5 часа, практически столько, сколько и предполагалось. Но не это главное. Самое важное случилось в конце. Когда Гастон, открыв глаза и немного придя в себя, сначала сипло, а потом громче воскликнул. «Я чувствую всю ногу. И даже каждый палец на ней.